Книга вторая. Она вошла и стала за его спиной. Он не видел ее, но узнал. Это она, только она. За 19 лет он так привык к ней, к ее шагам, к шуршанию ее платья и к ее ароматическим маслам. Едва входила в дом, он уже знал, это она. По скрипу ворот догадывался. По тем совершенно таинственным флюидам, которые излучало ее сердце, ее тело, такое же молодое для него, как и 19 лет назад, догадывался. На что только не способна любовь, разгадать извивы ее невозможно. Проще отыскать секрет мироздания. Склонился над чистой книгой из кожи и неторопливо водил заостренным тростником, кончик которого в черной краске. С ним это случалось редко, только перед выступлением в народном собрании. Писание книг он считал уделом людей тщеславных, заботящихся больше о своей посмертной славе, нежели о каждодневном родении о благе народном. Неужели Перикл, вопреки своему твердому убеждению, начал писать книгу о себе, заботясь о посмертной славе? Он повернулся к ней, улыбнулся и сказал: «Ты удивлена? Ты думаешь, вот и его посетило тщеславие? Скажи мне, не так ли?» «Да», — призналась она. «Вот видишь, Аспазия, как легко и просто прилетают ко мне твои мысли». Она была словно богиня, нежная и милостивая. Она положила руку ему на голову, едва касаясь волос, меру жестких, меру податливых. «Они всегда летят к тебе», — проговорила она. «Мои мысли всегда о тебе. Поэтому ты легко обо всем догадываешься. Мое желание таково — быть всегда для тебя открытой». Он отблагодарил ее улыбкой, немного грустной, немного светлой. В нем было много детского, и она порой чувствовала себя матерью его. Он во всем доверял ей, по-сыновнему, что еще больше обостряло это ее ощущение. Аспазия села напротив него. Перикл сказал: «Я провожу небольшое испытание. Один старец попросил меня испробовать нечто, что превосходит по своим качествам египетский папирус. Стиль для него уже непригоден. Приходится оттачивать тонкий болотный камыш и макать в чернила. Удобство перед дощечками очевидное, но этот запах...» Перик протянул жене гибкий лист, цветом напоминающий желтоватую деревянную дощечку. На нем ясно обозначились письмена. «Но этот запах...» «Что это?» — сказала Аспазия, отстраняя от себя неприятный лист. «Кожа», — ответил Перикл, — «обыкновенная телячья кожа. Она обработана особым способом и высушена, но и очень хорошо отбелена. Ее удобно сшивать в книгу, и она, несомненно, долго сохраняется. Раньше у меня не было времени, чтобы проверить изобретение старца, но теперь я могу себе позволить такую роскошь». «Этот вонючий кусок кожи меня не вдохновляет», — сказала Аспазия. «И меня тоже, а посему отвечу старцу так. Восковая дощечка меня устраивает больше». Аспазия сказала: «Едва ли удовлетворит старика такой ответ. Изобретатели ужасны, их упорство прошибает стены. Он не оставит тебя в покое». «Не думаю. Кто я теперь для него? От моего решения ничего не зависит. Ты увидишь, он не отстанет». «Тем лучше», — он снова обратил внимание на кожу. «Какой ужасный запах! Я не хотел бы иметь библиотеку из таких книг». «Но этот старец возразил мне: тебе, — говорит, — придется согласиться со мной в тот прекрасный день, когда своенравный египетский правитель лишит нас папируса». «Спрашиваю, а почему лишать нас папируса? С таким же успехом мы можем лишиться и египетского хлеба». «И лишитесь», — не без удовольствия воскликнул старик. Аспазия сидела в полоборота к мужу. Свет на нее падал справа и сверху. Это тот дивный свет, который придавал ее чертам неувядающую красоту, оттеняя то, что особенно привлекает в женщине — гладкость кожи, мягкость линий и легкую поволоку в глазах. В 45 лет Аспазия оставалась Аспазией, красивой и нежной, умной и желанной. «Когда приходил этот старик?» «Может быть, год назад», — ответил Перикл. «И ты вспомнил о нем только сейчас? Увы. Где он, в Афинах? Может быть, умер. Дай мне эту кожу». Аспазия взяла ее в руки и испытала гибкость ее. «К этому запаху легко привыкнуть», — сказала она. «Ты так полагаешь, Аспазия?» «Не сомневаюсь так же, как и в том, что старик дальновиден. Ты тоже полагаешь, что мы можем лишиться египетского хлеба? В один прекрасный день это случится. И папируса? Почему бы и нет? Поэтому я уделила бы больше внимания этой коже, чем ты. Для великого государства, каким являются Афины, папирус не менее важен, чем хлеб. Ты согласен?» «Отчасти, ибо папирус можно заменить. Дощечками мы обходились и обойдемся в случае нужды». Аспазия подняла руку. «Под словом «папирус» я разумею письмо вообще». Он смотрел, как зачарованный, на ее руку. «Афины потому и стали Афинами, что мысль преобладала над грубой силой. Несчастье Спарты в том, что у нее все наоборот». Перикл усмехнулся. «Ты говоришь о той самой Спарте, которая бьет нас на поле битвы?» «Именно о ней». «Какая рука!» — думал Перикл. «Недаром Крисилай восхищался ею и специально высек из мрамора ее руку. Но где больше чар — в глазах ее, руках или губах? Вот сидит 45-летняя и ничуть не проиграет она рядом с 20-летней девушкой. Откуда эта женская сила? Кто одарил ее так щедро? Слава богам, которые породили ее и указали ей путь в Афины. Слава бедному Анаксагору, который показал мне ее. «Участь Спарты предрешена», — сказала Аспазия с особенной, малоприсущей ей твердостью. «Невозможно удержаться на одной только голой силе, на скрытности и военных успехах. Силу ломит силу, Перикл. По-моему, это твои слова». «Возможно», — проговорил он, глядя на ее шею. «А что может победить мысль? Высокопарящую и верную?» «Что?» — спросил Перикл, любуясь ее локонами. «Нет такого богатыря. Гераклы в наше время не рождаются. Прометеи тоже». «Что же из этого следует, Аспазия?» Он бросает короткий взгляд на ее ноги, оголенные до колен, на ее ногти, подкрашенные пурпурной финикийской краской. В ее глазах сверкнула добрая молния, такая лучезарная, легкая, легкая. «Это значит, что мысль, прекрасная в своем выражении и обрамлении, поразит человеческий разум больше, чем любая сила. Это значит, что душа, такая тонкая, хрупкая и невидимая, одолеет силу гоплита, сокрушит его щит и испепелит меч. Проследи, Перикл, как время шло от Гомера до наших дней. Или он в наши дни берут не воины, метающие град камней, но поэты и ученые, разящие врага мыслью, повергающие мыслью во прах». Она говорила тихо, но твердо, смело устремивши взор вперед, точно Фидиева Афина, неукротимая в своей вере и по-женски непреклонная. Она смотрела поверх его головы, не говорила, а словно бы пела гимн человеческой мысли. Перикл откровенно залюбовался ею, формами ее, той самой стороной женской грани, имя которой — красота. И по мере того, как говорила Аспазия, все больше воодушевляясь, он тем больше восхищался ею, тем больше ощущал наплыв душевной силы, веру в которую с годами начинал терять. Оракул был дан весьма ободряюще, и тем не менее Перикл принял все меры предосторожности. Ему шел 41-й год, он был в расцвете сил, в стратегионе, на горе. Перикл изложил свой план. Получив полное одобрение, он выехал в Мегарскую область, где в гавани Пеги его поджидало войско и корабли. Перик тщательно проверил вооружение каждого воина, отсеял больных, взял вместо них добровольцев. Каждого, кто маломальски сомневался в своих возможностях, он отстранял, говоря: «Мне нужно войско сплоченное, которому нипочем трудности морского плавания и боя». Так говорил Перикл. Затем осмотрел корабли, весьма придирчиво требуя не только полной готовности к бою, но и отменной чистоты. Он садился у весел, чтобы удостовериться в прочности ремней и удобны ли подушки, на которых сидят гребцы. То, что не нравилось ему, тут же приказывал переделывать. Потом беседовал он с опытнейшими мейгарцами, знающими повадки моря в Каринфском заливе. Все его выводы и замечания тщательно заносились в книги его помощниками. Через 10 дней все было готово к походу. Взяв на борт более 1000 гоплитов, размещенных на 32 триерах, Перикл на рассвете отплыл из Пеги. Стратег находился на 17-й от начала триере. Он выбрал корабль, идущий посредине всего строя, для удобства командования. Его приказы почти одновременно достигали как головы эскадры, так и хвоста ее. Не все начальники кораблей одобрили этот выбор Перикла, но дальнейшее с очевидностью показало, насколько он был прав. Вдали от берега было объявлено, что корабли под начальством Перикла движутся к Сикиону, который, где надо проучить за многие дерзости и слепое подчинение Спарте. На корабле, который Перикл окрестил Гераклом, стратег выбрал себе место укромное. Он не желал особенно выделяться среди войска и моряков. Командовал Гераклом молодой перейский моряк по имени Еврисак, сын Брасида. Это был человек храбрый, но малоопытный в боях. Его умение управлять кораблем стояло выше всяких похвал. Оставалось только выяснить, каково будет оно, это умение, в бою, где нет единого писаного закона, где многое зависит от остроты зрения и ума, от быстрого и решительного принятия мер, открывающих путь к победе. Этот корабль и начальник его привлекли внимание Перикла неспроста, и он выбрал именно Геракла, дабы помочь в нужную минуту Еврисаку личным присутствием на борту. Разумеется, он не говорил об этом никому, дабы не уязвить самолюбие молодого моряка из Пирея. В открытом море Перикл провел маневры. Он убедился в том, как быстро передаются приказы его по кораблям и как скоро могут быть они выполнены. Выучка и решимость должны быть безупречными. Перикл, стоя на носу Геракла, наблюдал за тем, как перестраивается эскадра на ходу. Особенно важным считал одновременный поворот всех кораблей в левую или правую сторону, перемещение судов от строя цепочка, как он называл, к строю шеренга. Особенное мастерство требовалось здесь от идущих в хвосте кораблей, ибо именно они обязаны при этом развивать максимальную скорость, в то время как передние снижали ход почти до полной остановки. И все это для того, чтобы дать возможность всем триерам занять свои места в корабельном строю. Надо сказать, что маневры были изнурительными. Не очень-то приятно перестраиваться 10 раз на дню или изображать морской бой, идя против своих же, зная, что это просто игра. Перикл требовал точного выполнения своих приказов. Взятие вражеских кораблей на буксир и абордаж он заставлял повторить не единожды. Так он готовил свою эскадру еще одну неделю в открытом море. Наконец дал отдых всем в течение суток и поплыл дальше, беря курс на Сикион. Как известно, город этот в Ахае изрядно укреплен, стены его недавно обновлены, рвы заново отделаны. Защитники Сикиона славились своей доблестью. Перикл пустил слух еще там, в Пеге, что направляется в поход вокруг Пелопоннеса. Может быть, хитрость эта удалась, а может, сами обстоятельства сложились так, что сикионцы заметили корабли Перикла лишь на рассвете пасмурного дня.